Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы прослушаем с вами интересный рассказ, который называется «Цыганский мальчик». Василь, так звали смуглого кудрявого мальчика с черными, как угольки, глазами, был одним из многочисленных обитателей цыганского табора. Ничем не отличаясь от своих сверстников, бойкий, ловкий и смышленый, он был предоставлен самому себе. Как и все цыганские дети, Василь вел беззаботную жизнь, попрошайничал, воровал и обманывал. Днем он бегал по улицам, добывая кусок хлеба, а вечером сидел у костра, пел песни, рассказывал небылицы и укладывался спать на подводе или прямо на душистом сене. Конечно, не обходилось и без драк, и побоев, особенно если не удавалось вовремя убежать с места преступления. Но это случалось не так уж часто. А в общем-то, вольная цыганская жизнь была по-своему хороша. Васе нравилось кочевать веселым и шумным табором, по селам и городам, где было много нового, привлекательного, интересного. И все же при этой веселой жизни в душе цыганенка часто возникало одно необъяснимое и удивительное желание. Тянулся он к деревенским мальчишкам, к их спокойному и мирному быту. Василю хотелось пожить в такой семье, где нет драк, ругани, шумных и пьяных пирушек. Как-то раз, сидя вечером у костра, Вася удивил родителей, сказав, что хочет на некоторое время наняться в деревню на работу. Мать громко рассмеялась. «Ха, это тебе быстро надоест, Василь! Ты же делать ничего не умеешь!» «Что ты придумал, негодный мальчишка?» Гневно возмутился отец. «Подумать только, работать! Ты обесчестишь наш цыганский род! Да ты ведь и дня не продержишься в деревне и с позором вернешься назад!» Однако мнение родителей не остановило Васю, а наоборот утвердило его решение. Когда они проезжали мимо одного большого села, он попрощался, спрыгнул с телеги и отправился искать работу. Долго Василь ходил от одного двора к другому. Вид цыганского мальчика никому не внушал доверия. Наконец, он остановился возле дома, украшенного разными наличниками. Этот дом ему понравился. Чисто выметенный двор, окруженный высоким забором, большой огород. Вася на мгновение задумался, но потом решительно толкнул калитку. Маленькая собачонка громким лаем известила о появлении неожиданного гостя. Из дома вышел хозяин и с удивлением посмотрел на цыганенка, который так смело просил работу. «Ты что-нибудь умеешь делать?» Невольно улыбаясь, спросил мужчина, пристально всматриваясь в его черные глаза. «Да, я все могу делать, только вы сперва должны научить меня». Нисколько не смущаясь, скороговоркой сказал Вася. «Ну что ж, сначала нужно пообедать, а потом и о работе можно будет поговорить. Заходи!» Пригласил он мальчика в просторную кухню, где за столом сидела вся семья. Перед проголодавшимся Василием поставили тарелку борща. Он сразу же принялся за еду, с аппетитом поглощая все предложенное. Когда закончили есть, хозяин поблагодарил Бога за пищу. От удивления Вася даже рот открыл. Никогда ничего подобного он еще не видел. После обеда, выкупанный и переодетый, Василь с хозяйскими детьми отправился на огород. Новое всегда было для него интересным и привлекательным, и он брался за все. Всякую работу Василь хотел делать сам, только у него почти ничего не получалось без конфуза, и дети над ним дружно смеялись. Однообразие вскоре надоело Васе. Работать ему уже не хотелось, но и покидать гостеприимный дом он не собирался. С нетерпением ожидал он вечера, надеясь еще раз услышать удивительную молитву, и не ошибся. Ужин начался и закончился молитвой. Но самое интересное, о чем Василь и не подозревал, было впереди. Вечером вся семья собралась в гостиной. Хозяин взял лежащую на столе книгу и начал читать вслух. Незнакомые слова и имена услышал Вася и никак не мог понять, кто это такие. Самое легкое, что ему удалось запомнить, это имя Иисус Христос. А кто он, Василь так и не понял. Затем все встали на колени и по очереди начали что-то говорить тому же Иисусу, о котором читал хозяин. Василь крутил головой, с удивлением поглядывая то на одного, то на другого. Молились взрослые и дети, что очень понравилось Васе. Потом все поднялись с колен и начали друг друга обнимать и целовать, и его тоже. Уж этого Вася никак не ожидал, и он окончательно решил остаться здесь. Прошло время, и Василь привык к новой обстановке, подружился с хозяйскими детьми, научился делать кое-какую работу. Наступила осень. Целыми днями Василь помогал убирать картофель и другие овощи. Работа спорилась в его проворных руках. По вечерам, слушая чтение необыкновенной книги, Вася постепенно стал понимать, что она рассказывает о Боге и его сыне Иисусе Христе. Спрашивать об этом он почему-то боялся и молча слушал интересное чтение. Однажды, возвращаясь с поля, Василь встретил мальчика, который наигрывал на гармошке веселую песенку. Эти звуки пробудили в нем воспоминания о родных. Василь мысленно представил табор у костра, отца с гитарой и себя, играющим на губной гармошке. Внутри все как-то всколыхнулось, и его сильно потянуло назад, в прежнюю обстановку. Тоска по кочевой жизни и по родным росла с каждой минутой и, наконец, полностью овладела им. «Скорее, скорее бежать отсюда!» — стучало у него в висках. Василь уже хотел было дать стрекача, но подумал и решил попрощаться с добрым хозяином, которого успел полюбить. Он вошел в дом, но там никого не оказалось. Вася окинул комнату прощальным взглядом. Взор его задержался на столе, где лежала книга, которую все любили слушать. И тут у Васи сработала цыганская привычка – что-нибудь украсть. Схватив книгу, он спрятал ее под рубашку и бесшумно выскользнул из комнаты. Во что бы то ни стало, до вечернего чтения нужно уйти отсюда подальше, – подумал Василь. И что есть духу, пустился бежать за деревню. Ночная темнота укрыла беглеца в поле. Он переспал под каким-то кустиком и рано утром шагал уже далеко от того места, где жил в последнее время. После недолгих поисков к вечеру Вася оказался в родном таборе. Встретили его, как он и ожидал, с насмешками и оскорблениями. Родители же были довольны, что их предположения сбылись. Сын не выдержал разлуки и вернулся в табор. А Василь не унывал. Гордо подняв голову и явно преувеличивая, он рассказывал, как много работал. Вася сообщил всем, что ему очень понравилось жить в деревне, и он пришел только навестить родных, а потом снова пойдет обратно. «А еще я что-то принес!» Чувствуя себя героем, похвастался Василь вечером у костра. Достав из-под рубашки украденную книгу, он повертел ею в воздухе. «О, дай-ка ее сюда!» – выкрикнул кто-то из темноты. «Где там Григор?» – зашумели цыгане. «Пускай почитает!» Молодой цыган Григор был единственным грамотным человеком в таборе. Он вышел вперед и, вытерев грязные руки, взял протянутую ему книгу. «О, да это святая книга!» – с восхищением произнес он. «Называется она Евангелие или Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа». «Это очень интересная книга», – заметила старая цыганка. «В детстве я слышала об Иисусе Христе. Говорят, это был самый святой человек». «А ну-ка, тише!» – прикрикнул барон. «Читай, Григор, да погромче. Будем слушать». На первой странице было написано много непонятных слов, поэтому Григор пропустил их и начал громко читать дальше об Иосифе и Марии, о рожденном младенце Иисусе, который должен спасти народ от грехов, о мудрецах с Востока, желающих поклониться младенцу, о жестоком избиении мальчиков и об удивительном спасении Иисуса в Египте. Затаив дыхание, слушали цыгане весть о рожденном Спасителе. А когда Григор умолк и закрыл книгу, из толпы сразу же раздалось несколько голосов. «Еще! Читай еще!» «Григор, завтра будешь читать дальше!» Властным тоном сказал барон решающее слово. Каждый вечер собирались теперь цыгане для чтения Евангелия. Усаживаясь поудобнее, они с огромным интересом слушали слова Священного Писания. Во время чтения многие глубоко вздыхали, украдкой смахивая набежавшую слезу. Еще никогда так тихо и мирно не проводили цыгане вечера, как теперь, когда у них появилось Евангелие. Василь считал книгу своей собственностью и всякий раз после чтения прятал ее под рубашку. Услышав, что Христос приласкал и благословил маленьких детей, цыгане не сомневались, что если бы Иисус жил сейчас, то и цыганских детей он взял бы на руки и усадил на колени и благословил. Когда же они услышали о богатом юноше, который хотел наследовать жизнь вечную, то многие призадумались. Вечная жизнь. В глубине души все страшились смерти. А жизнь вечная – это хорошо. Что же сделать, чтобы жить вечно? И они услышали ответ на свой вопрос. Нужно исполнять Божьи заповеди. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Обреченный Словом Божьим, Григор на мгновение замолчал. Цыгане испуганно посмотрели на него. «Не кради», — снова повторил он, как бы убеждаясь, что не ошибся, и что в книге действительно так написано. Среди них ведь не было ни одного, кто бы не воровал. Цыгане с отчаянием и страхом смотрели друг на друга. Да и книгу-то эту Василь тоже украл. Может, Евангелие не для цыган написано? Нарушил тишину отец Василия. Но тут чей-то голос возразил ему. И еще вчера мы радовались каждому слову и говорили, что эта книга написана для нас. А теперь Иисус сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Думаю, что Христос обращается ко всем людям. Никто не должен воровать. Это касается и нас. Медленно, но уверенно произнес Григор. Он закрыл книгу и передал ее Васе. В этот раз цыгане разошлись раньше обычного и как-то нехотя улеглись спать. Многие так и не сомкнули глаз до утра. Слова Иисуса тревожили их сердце, обличали в грехах. Василь тоже не спал. Размышляя о слышанном, он долго глядел на звездное небо, а в ушах звучали слова «Не кради». Ему стало стыдно за свои поступки. Он – обманщик, негодный и злой мальчишка. Он – вор. Он украл святую книгу у хороших и добрых людей. Василь решил не дожидаться утра. Он поднялся и что-то шепнул на ухо своей собаке, старому другу. Та навострила уши и, как будто поняв сказанное, прыгнула за хозяином, который стремительно уходил в ночную темноту. Долго шел Вася, пока, наконец, достиг деревянных построек. Усталость взяла свое, и он, свернувшись калачиком, улегся спать прямо на земле у дороги. Собака устроилась рядом, охраняя и согревая его. Когда яркие лучи солнца обласкали землю, Василь проснулся и пошел дальше. Ему сильно хотелось есть. Кроме нескольких ягод ежевики, в этот день у него во рту еще ничего не было. И хотя по пути предоставлялась возможность что-нибудь украсть, в его сознании четко звучали слова «Не кради!». Не кради, не кради. И Вася повиновался им. Наконец он остановился у ворот знакомого ему дома и уже не так смело, как в первый раз, вошел во двор. «Как хорошо, что ты вернулся!» Узнав Василя, обрадовалась хозяйка и широко открыла перед ним двери. «Мы сильно жалели, что ты сбежал. Нам так нужна была твоя помощь!» «Я принес назад вашу книгу», – робко проговорил Василь, доставая из-под рубашки Евангелие. «Я украл ее, когда уходил, а теперь возвращаю». Хозяин удивился, увидев в руках Василя свою драгоценную книгу. «Так-так, значит, это ты унес Евангелие. А мы-то и не догадались сразу». О чем-то сосредоточенно думая, сказал он. «А ты что, умеешь читать?» «Нет, читать я не умею», – вздохнул Василь. «Но у нас есть Григор, он хорошо читает». «Ну, а что же случилось? Почему ты принес Евангелие назад?» «Григор каждый вечер читал нам эту книгу у костра». В одно мгновение лицо Василя вдруг преобразилось, И без того большие глаза увеличились еще больше. Размахивая руками, он стал увлеченно рассказывать. «Мы слушали про те чудеса, какие творил Иисус. Он такой сильный! Ему даже ветер и море подчинились. Он учил народ, как поступать правильно. А еще Иисус исцелял больных и даже мертвых оживлял. А еще, запнулся он. Иисус сказал: «Не кради, вот я и принес вам вашу книгу». Голос Василия вдруг оборвался. Смуглое личико потемнело. Он опустил голову и замолк. «Ты правильно сделал, что послушался Иисуса», — похвалил его хозяин. «А мне сейчас Иисус говорит, чтобы я подарил тебе Евангелие. Читайте эту книгу и делайте все так, как написано в ней. Да благословит Господь свое слово». «Мы будем читать!» — радостно пообещал Василь, крепко прижимая к себе подарок. «Большое вам спасибо!» Хозяйка накормила Васю, и он без меры счастливый отправился назад в табор. Обратный путь показался ему намного короче. Весело напевая, он бежал за собакой. Сердце ликовало, и от счастья готово было выскочить наружу. «Святая книга снова у него!» Только уже не ворованная, а подаренная. Радостная весть, принесенная Василием, как молния пронеслась по табору. Святая книга принадлежит им навсегда. И снова каждый вечер, день за днем, собирались цыгане для чтения Евангелия. Постепенно, знакомясь с Иисусом, с его жизнью и учением, многие из них поняли, что только Бог может дать то, о чем тоскует их сердце – мир, радость и покой. Так свет Евангелия проник в среду цыган. В таборе началось пробуждение. Оставляя прежние грехи, души потянулись к Богу. Первым среди обращенных был Вася.